А ну, улыбнитесь, широко, широко. Дивалини встал, направил на ластика свет лампочки. Как сверкают! А уж если смотреть издали, тем более. Он прищурился, взглянул на реалиста как-то по-особенному и быстро забормотал. Так, так, так. Интересненько. Поднял руку, разлохматил ластику его прилизанные волосы. Кажется, вьются. В конце концов, можно попельотками. Рост такой же. Смуглоты прибавим. — А знаешь, что я тебе скажу, мальчик Эраст? — внезапно перешел на ты, сеньор Дьяволини. — Или, вернее, предложу. — Нет. — Ангажемент. Вот что. — Что-что? — переспросил ластик, покосившись на унибук, но не решаясь прибегнуть к его помощи в присутствии мага. — Чутье подсказывает мне, нас свела сама фортуна. Тебе некуда деваться, а от меня, как ты мог заметить, сбежал ассистент. Я о нем не жалею. Этот прохвост непременно испортил бы мне все дело. Здесь Дьяволини запнулся, его лицо просияло широкой, невозможно обаятельной улыбкой. Я сам виноват. Нечего было брать на работу карманника. В общем, так, мой славный Эраст, предлагаю тебе стать итальянским мальчиком Пьетро. Волосы я тебе закудрявлю, физиономию подмалюю, ремеслу обучу. Стол, кровь и увлекательную жизнь гарантирую. Что ты на это скажешь? Ни за что на свете, — хотел ответить ластик. От одной мысли, что он может оказаться во власти этого Дракулы, кинула в дрожь. Да и потом. Унибук возвращен, мистер Ван Дорн ждет, пора возвращаться. Но через 10 дней из дома генерала Н будет похищен камень. И если верить газетам, сделает это фокусник Дьяволини, причем с помощью ассистента Пьетро. Если сейчас сбежать, то потом будет перед самим собой стыдно. Что струсил? Как тогда, после 5-метровой вышки? Нельзя допустить, чтобы райское яблоко досталось этому в высшей степени подозрительному субъекту. К тому же, если сейчас вернуться в 21 век к профессору, то, пожалуй, отправит в 1564 год. Лучше уж циркач Дьяволини, чем Иван Грозный, тот самый царь, что родному сыну проломил голову железной палкой, и что ни день сдирал с кого-нибудь кожу, сажал на кол или устраивал еще какое-нибудь зверство. В 1914 году спокойнее. Тут вон хоть электричество есть. Крова и стола тебе мало? Хочешь жалование? Сразу видно реалиста. Вздохнул маэстро, неправильно поняв молчание собеседника. Ладно, полтинник в день. Скряга-директор платит мне всего по 10 рублей за выход. «Молчишь? Черт с тобой! 3/4! Больше не могу! По рукам?» «По рукам!» — решившись, тряхнул головой реалист и пожал стальную ладонь сеньора Дьяволини. Клюнуло. Условия службы нового итальянского мальчика были такие. Без особого разрешения из циркового шатра ни ногой. Квартировать в бывшей петуховой коморке. Жалование пойдет после того, как окончится учеба. В первую ночь ластик почти не спал, все ворочался на тощей подстилке, положенной прямо на пол, и тосковал по дому, по родному 21 веку. Даже поплакал, правда, совсем чуть-чуть, потому что фон Дорну себя жалеть стыдно. А на утро началась учеба. Самым трудным оказался номер, который в выступлении маэстро исполнял роль разогрева или по-цирковому одевра. Это когда маг испепеляет своего неуклюжего ассистента, а тот потом появляется в картонной коробке. Тут, в отличие от последующих фокусов, всю главную работу выполняет Пьетро, и работенка эта не из простых. Ну, в момент вспышки пулей дунуть за кулису — это ладно. Для того есть тапочки на бесшумном ходу, да и униформисты заранее приоткрывают, а потом задвигают занавес. Ластик полчаса потренировался и стал поспевать не хуже петуха. Вот появление в коробке — это было ого-го. Оказывается, ассистент поднимался наверх, где оркестранты, и прятался там за бортик. Как погаснет свет, и маэстро прокричит «Уно, дуэ, тре!» Нужно прыгать вниз. Коробка наполовину набита упругим хлопком особенной пропитки, не разобьешься. Но это если попасть. А попробуй в нее попади, в темноте-то. Это пострашнее, чем с 5-метровой вышки в бассейн. Однако выяснилось, что всему можно обучиться, если хороший учитель и если не трусить.